Глава 49. Сокровище. Однако у Юиджуна существовал мощный защитник. Скелет снова выпрыгнул вперед и, размахнувшись топором так, что ветер засвистел, разрубил охотника пополам, разбрызгивая кровь и внутренности. Большой шар белого света влетел в него, поднимая скелету еще один уровень. Охотник оставил после себя одну голубую и 4 белых шкатулки, книгу навыка и 200 СЦ. После убийства обоих охотников, Юэ выдохнул, чувствуя сильное облегчение. Они потратили все свои силы, все особенности и все свои козыри. Огненный шар Чин Яо, все 3 патрона револьвера Стингер, шип из кольца Торн. Если они до сих пор не убили бы охотников, то они все здесь погибли бы. Отдышавшись, Юэ пошел собирать все выпавшие предметы. Первым он осмотрел красный драгоценный камень. Магический драгоценный камень. Предмет 3 уровня. Необходим для улучшения оружия. Книга навыка 3 уровня. Дьявольское пламя. Активный навык. Позволяет выпустить струю дьявольского пламени. Активация потребляет 5 SP и 5 MP. Для поддержания действия навыка, каждые 10 секунд потребляется 2 MP и 2 SP. Эффект навыка зависит от духа, выносливости, силы и живучести. Книга навыка 3 уровня. Манипуляция растениями. Активный навык. Позволяет управлять растениями. Активация потребляет 3 SP и 3 MP. Для поддержания действия навыка каждую секунду потребляется 1 SP и 1 MP. Эффект навыка зависит от духа и выносливости. После этого Юэ стал открывать шкатулки. Первой была голубая шкатулка. После того, как рассеялся голубой свет, в руках он держал 2-метровое темно-зеленое копье с выгравированными неизвестными рунами. Зеленое копье дьявола. Оружие 3 уровня. Чрезвычайное острое копье, способное разрезать золото и нефрит. Далее он открыл 8 белых шкатулок. Из некоторых появилось 2 меча Тандао, но остальные коробки были пусты. Глядя на все 4 ценных предмета, которые выпали из охотников, он задумался. Эти книги навыков и появившиеся предметы были очень высокого качества. Ему пришлось тщательно задуматься, прежде чем сделать выбор. «Я хочу книгу навыка дьявольского пламени и магический камень», сказал он через какое-то время. «Цзэцэн-У, выбирай первое», сказал Чьян после беглого осмотра предметов. Цзэцэн-У взяла копье и книгу и внимательно их рассмотрела. После ознакомления она посмотрела на Чин Яо и выбрала книгу. «Я хочу книгу навыка манипуляции растениями. Можете остальное забирать». Сделала она выбор. Чиян спокойно забрал копье. Хоть за спиной уже и висел меч Тандао, Юэ посмотрел на странные светящиеся врата на другой стороне моста. «Я пойду туда, чтобы завершить миссию. Подождите меня тут», сказал он. Его глаза горели желанием. Сказав это, Юэ со скелетом отправился на мост Лайдзян. Там он вблизи рассматривал брошенные и разбитые автомобили, некоторые из которых пробили ограждение и почти свалились с моста. И всюду была черная кровь зомби. При этом самих трупов зомби не было обнаружено. Их даже внутри автомобилей не было. «Видимо, 2 охотника съели всех зомби», подумал Юэ, глядя на это странное зрелище, которое наблюдалось на всем протяжении моста. Но он не стал слишком серьезно об этом много задумываться и быстро побежал к вратам. Он подошел к ним. Это действительно оказались огромные закрытые врата. Вблизи они уже не казались слишком яркими. Просто приятное для глаз свечение вокруг врат. Но оказалось, что это не только врата светятся. Они были просто ярче всего остального. А светится некий призрачный барьер, который также тянется вдаль в обе стороны от ворот и вверх над ними, как будто накрывая неким куполом всю территорию за вратами. Это была территория центрального торгового района города, запертого в самый разгар воскресенья. По ту сторону барьера были видны сотни, тысячи, десятки тысяч зомби. Глядя на эту толпу, можно испытать одно только чувство полной беспомощности. Даже если Юэ поднимет еще множество уровней, это море зомби неубиваемо. От него необходимо просто бежать. К счастью, все они не обращали на него внимания, даже когда он подошел довольно близко. Этот таинственный барьер не пропускает ни звуков, ни запахов, ни гнетущего давления от такой толпы. Иначе бы Юя даже не осмелился бы подойти к врагам. Юя сделал последний шаг к вратам и почувствовал, как он стал быстро подниматься. Правда, никакой перегрузки не ощущалось. Перед его глазами мелькнул яркий белый свет, и он очутился на какой-то немного светящейся площадке в странном поселении. «Поздравляем! Вы завершили миссию для начинающих. Поиск деревни новичков. Ваша награда – 1000 СЦМ. Как первому завершившему миссию и обнаружившему деревню Лэйдиан, у вас есть право на призовую лотерею. В этой лотерее вы можете выиграть снаряжение от 2 до 6 уровня. Пожалуйста, выберите номер». Одновременно с этими словами, звучащими в его сознании, перед ним с небольшой вспышкой света появилась большая рулетка. На рулетке были ячейки с цифрами от 1 до 999. Юя внимательно начал рассматривать рулетку, но не найдя ничего примечательного, просто сделал случайный выбор. 536. Ячейка с цифрой 536 замигала и полностью засияла, после чего вылетела из рулетки. Подлетев к Юе, она вспыхнула приятным светом и исчезла, словно шкатулка с сокровищами. И в его руки упало черное кольцо, испещренное таинственными магическими рунами. Кольцо хранения. Снаряжение 6 уровня. Дух плюс 15. Это кольцо создано с применением пространственных технологий будущего. Оно создает пространство в другом измерении, размером 3 на 3 на 3. С этим кольцом ему будет проще хранить свои личные вещи. «Потрясающее кольцо!» С радостными глазами Юй уставился на кольцо и сразу же надел на палец. В пространстве кольца он сможет хранить множество сокровищ, оружия, снаряжения и продовольствия. После того, как кольцо упало в руки Юя, рулетка сразу же исчезла. Но вместе с рулеткой голос его сознания не исчез, а продолжил. «Так как вы были первыми, кто завершил миссию для начинающих, в качестве награды вы получаете защитный костюм 3 уровня. Кроме этого, вы, как первый посетивший эту деревню новичков, получаете звание «Первооткрыватель деревни Лэйдиан». Эффект звания «Первооткрыватель деревни Лэйдиан». Плюс 1 ко всем характеристикам. Защитный костюм снаряжения 3 уровня. Плюс 10 ко всем характеристикам. Костюм способен 50 раз заблокировать распространение инфекции от зомби до 30 уровня. Выдерживает пули калибра до 12,7 мм. Можно носить с другими защитными костюмами, но бонусы не будут складываться. Прочность 50 из 50. Защитный костюм 3 уровня. Это просто нечто! Защита от пуль калибра 12,7 мм. Это означает, что даже пулеметы не пробьют его защиту. Юя смотрел на это дикими глазами. Он сразу же снял старый костюм и надел новый. И моментально ощутил себя сильнее, быстрее и легче. Странное и загадочное поселение, в центре которого он появился, было похоже на обычную сельскую местность на земле. Здесь было чисто и благоприятно. Дороги были вымощены каменными плитками. Строения были опрятными. Ярко светило солнце. Классическая пасторальная картина. Площадка, на которой стоял Юя, была сделана из единого мастива. Ее наполняла какая-то магическая атмосфера. К тому же по ограждению площадки были нанесены неизвестные символы и руны. Над головой Юя увидел хрустальный шар, висящий в воздухе по центру площадки. Внутри шара горела цифра 24, объятая язычками огня. Он внимательно огляделся. Все здания в поселении выглядели таинственно и волшебно. Однако улицы были пусты. Не было даже признаков присутствия людей. А Юя был здесь один. Посмотрев в разные стороны, он направился к зданию напротив площадки. Это оказался бар. Причем атмосфера и обстановка бара разительно отличались от того, что было на улице. Как будто он попал в совершенно другой мир. В большом зале гремела рок-музыка. Сияло множество неоновых огней. За барной стойкой стояло несколько барменов. На сцене танцевали красивые девушки в эротическом белье. Разносились громкие крики поддержки и аплодисменты танцующим девушкам. Во всем зале стоял громкий гвалт и смех. Здесь было немало людей, сидевших за столиками или за барной стойкой. Некоторые из них были громогласными, вульгарными. Они пили крепкое спиртное, словно классические наемники. Другие спокойно сидели и ели. Большинство, бросив равнодушный взгляд на вошедшего Юя, после игнорировали его. Одним словом, бар был наполнен странной и фантастической атмосферой и производил сильное впечатление –